Не падай, надменное горе! Вставай, молодая тоска! Да здравствует вне категорий высокая роль чудака! Он будет, заранее ясно, смешон и ничтожен на вид. Кольцом неудача поясан, дымком неустройство повит. А кто-то кричит: декламируй! Меча не бросай, Дон Кихот! В горячей коммерции мира ты мелочь, а все же доход. Дерись, разъярясь и осмелясь, и с красным вином в бурдюках, и с крыльями ветряных мельниц. Ты этим прославлен в веках. Недаром сожженный, как уголь, в потешном сраженный бою, меж марионеток и кукол, ты выбрал богиню свою. Она тебе сердце пронзает, во всем отказав наотрез. Об этом и пишет прозаик, когда он в ударе и трезв.